Неужели когда-то мне могло быть слишком сухо или жарко? В пустынях мне виделись также различные продовольственные товары и отдельные предметы мебельных гарнитуров, разумеется, мягкие. Сесть бы сейчас в мягкое кресло, лечь в удобную постель, в сухую постель. Две вещи поддерживали мой дух. Первая — дикая безумная ярость. Если ярость достигала подобных высот, а такое случалось со мной очень редко, она делала меня совершенно невменяемым существом. Я уже знала, что в подобном состоянии я бываю способна совершать деяния, которых в нормальном состоянии мне не совершить ни за какие сокровища мира. Такое случалось со мной несколько раз в жизни, и мне горько приходилось потом сожалеть о содеянном. Теперь же я не пыталась подавлять всевозрастающее неистовство, следя лишь за тем, чтобы оно находило выход только в одном направлении — через проход в стене. Вторая вещь — глубокое убеждение в благодатном влиянии воды на кожу лица. Мы столько начитались и наслушались о превосходном цвете лица англичанок, а все потому, что они всю жизнь мокнут под дождем. Общеизвестно, что с возрастом кожа высыхает, и сколько же тратится сил на ее увлажнение. Но теперь я могла быть спокойна, влагой пропитаюсь на всю жизнь. В глубине души я надеялась, что когда я выйду отсюда, у меня будет чудесная кожа лица, пусть даже немного и бледноватая. Я с энтузиазмом ковырялась уже на глубине около 1,5 метров, когда до меня донесся шум сверху. В неурочное время, ближе к вечеру, я поспешила вернуться в камеру и услышала доносящийся из отверстия рев: «Эй, ты!» Я удивилась. Неужели сторож мог забыться до такой степени? Рев, не уступающий по интенсивности мотору реактивного самолета, повторился. Теперь я поняла, что кричал не сторож. Похоже, вернулся шеф. Сев на камень, я стал ждать, когда ко мне обратятся более прилично. Рев прекратился. Затем послышался неуверенный голос сторожа. «Ваше Преосвященство!» Я не откликалась. «Ваше пре...» — начал был он громче, но тут же спохватился и заорал. «Ваше Королевское Величество!» Теперь я могла откликнуться. «Ну что?» «Ты не свихнулась там?» — зарокотал шеф. «Что это за глупости?» «А, привет!» — обрадовалась я. «Как дела? Как здоровье?» «А ты все шутишь? Не надоело тебе?» «Надоело». «Хочешь выйти?» «Нет». «Что?» «Не хочу выходить. Тут тихо и спокойно. Где еще я найду такое?» Похоже, он лишился дара речи. После продолжительного молчания до меня донесся сверху неясный шум. Может быть, он расспрашивал сторожа. «А ты там... не спятила?» — послышался, наконец, его раздраженный голос. В ответ я начала оглушительно орать таблицу умножения на 7, причем делала это на 3 языках, в зависимости от того, на каком языке мне легче было произносить очередное слово. «Замолчи!» — пытался он остановить меня. «Да замолчи же! Перестань орать!» Закончив таблицу умножения на 7, я хотела перейти к 8, но уж очень трудно было орать изо всех сил, и я, отказавшись от этой мысли, снизошла до объяснения. «Это я доказываю тебе, что не спятила, но не уверена, что ты способен как следует оценить. Ты-то сам помнишь таблицу умножения?» В ответ послышалась ругань, которую я с удовольствием выслушала. Все говорило о том, что настроение у него не наилучшее. «У тебя что, неприятности?» — добродушно поинтересовалась я. «Почему ты так думаешь? Что-то ты не в настроении. Лучше о своих неприятностях подумай. Вижу, что ты еще не созрела. Ну и сиди, раз тебе так хорошо». Он ушел, и наступила тишина. Куча камней под дверью понемногу росла. Набросанные как попало, они занимали гораздо больше места, чем тогда, когда были вмурованы в стену. Пожалуй, через какое-то время камни вытеснят меня из камеры».